Глава 32. День рождения. Королевский дворец. Атернан. Шерп. Дора. Он поймал меня в небольшой нише, в которой я всегда пряталась перед выходом, наблюдая за гостями и придворными, собираясь с духом. И как не ему, изучившему меня лучше всех, знать, где искать. «Дора, нам с тобой нужно поговорить. Я не понимаю, что происходит. Ты отказалась от нашей любви?» Я подняла взгляд на Эдбера. Все-таки он красив. Идеальная мечта любой девушки. Впрочем, дело ведь не только в его внешности, но и в поведении, манерах, внутреннем свете, который поддерживал меня долгие годы. Жаль, что все складывается именно так. Мне не хотелось бы обижать Эда. Но я уже нашла того, ради кого мое сердце будет биться до скончания веков. И это любовь. А на жалости ее не построить. Простого участия будет слишком мало. Страсти. Страсти никогда не было. А была ли она, Эд? Что? Он, казалось, удивился моему вопросу. Была ли любовь между нами? С моей стороны, наивная первая влюбленность, восхищение мужеством и благородством героя, придуманный образ, за которым я не видела человека. Я не хочу тебя больше обманывать. И себя не хочу. «Я люблю тебя, Дора», — твердо произнес лорд Матанье, суровый воин, которому готовы покоряться враги и друзья. «Но не я». «Любишь ли?» «Что за глупый вопрос, моя королева? Мое сердце и моя магия принадлежат вам». «Магия». Я печально улыбнулась. «А ведь и у меня есть магия, помнишь? И есть супруг». «Твое путешествие на Тайверду должно было избавить тебя от оков», — скрипнул зубами Эд. «Разве брак — это оковы? Брак — это единение душ, понимание с полуслова, с полувзгляда. Было ли у нас с тобой хоть немного так?» «Что ты такое говоришь, Дора? У нас с тобой иные отношения. Я чувствую тебя, оберегаю. Я люблю тебя». Эдвер казался искренним. Он смотрел на меня прямо и уверенно. Не отводил взгляда, не юлил, ища слова, которые могут задеть мое сердце. Настоящий мужчина, которому я твердо говорю «нет», потому что не люблю. И он это понимает, но не хочет принимать, не собирается отступать, хоть и видит, что все напрасно. Мне всегда нравилась в нем эта уверенность в собственной правоте, упорность, граничащая с упрямством. И я никогда не отступила бы от своих планов, если бы не встретила того, кто забрал мое сердце и проник в душу. И это не Эдвер. И я этому рада. Маг, воин, прекрасный друг, на которого всегда можно положиться. Но вот не супруг. «Я не люблю тебя, Эд. А кого ты любишь? Своего вымышленного мужа?» Холодно, с легкой обидой бросил мне мужчина. «Он не вымышленный, и ты это знаешь. Нас разделяло слишком маленькое пространство. Слишком двусмысленной могла показаться ситуация, и я молила богов, чтобы никто не заглянул в мою нишу. Да, о ней мало кто знал, но все неподходящее всегда случается именно тогда, когда этого меньше всего ждешь. Стоит расслабиться, откинуть вопросы в сторону, и неприятности тут как тут. Я объявила перед советом лордов, что представлю на дне рождения мужа. И если меня застукают в пикантной ситуации с лордом Атенье, то все мои уверения в истинности союза не будут стоить ничего. Он не настоящий. И мы с тобой это прекрасно знаем. Сделал шаг ко мне Эд. И я вздохнула, замерла, боясь выдохнуть. Ведь тогда точно коснусь его грудью. Так тесно друг другу мы оказались. Он существует. Да, где-то там, в детстве. Дора, отец рассказал, что ты пугала совет мужем. Но это не поможет тебе отстранить лордов от власти. Ты слишком юна, чтобы принимать серьезные решения. Тебе нужна помощь. Их или твоя? Выставила руки, упираясь ладонями ему в грудь. Острые края пуговицы больно впивались в кожу. Но я продолжала давить, пытаясь избавиться от того, кого начинала бояться. Эд никогда не вел себя так настойчиво. И мне это не нравилось. Стоило просто сказать ему, что между нами все кончено. Отправить на границу. Разорвать общение. Но я не могла забыть долгие годы тихой влюбленности. И теперь, кажется, буду за это расплачиваться. И моя тоже. Дора, я первый кандидат в короли. Всегда им был и буду. Если ты сейчас откажешься от меня, то совет лордов обяжет тебя выйти замуж. И тогда тебе не избежать брака со мной. Ты понимаешь? Понимаю ли я, что никакой любви не было? Вложила все силы, что у меня были, и смогла оттолкнуть Эдвера. Лишь власть, да? Всегда только власть. Глупости. Он опустил руки на мои плечи. Сжал не сильно, но дал этим понять, что я не смогу вырваться. Слабой королевой я была не только на словах. «Что бы ты себе ни придумала, но я люблю тебя, Дора, и не хочу принуждать. Я старался стать для тебя всем, опорой, другом, возлюбленным, тем, без кого ты не представляешь своей жизни. И у меня это получалось». Все изменила твоя поездка на Тайверду. Что там произошло? Я не верю, что ты встретила истинного мужа. Столько лет прошло, вы не смогли бы даже вспомнить лиц друг друга, осознать, что ходите рядом, дышите одним воздухом. Это невозможно, Дора. И я не верю, что такое могло произойти. Но это случилось. Эд, отпусти меня, я не стану твоей женой. А тебе не стать королем Шерба. Прости, Дора. Он наклонился, и меня окутал приторный сладкий запах. За что? Стараясь не вдыхать его туалетную воду, спросила я. Все было не так, и разговор этот несвоевременный только помешал моим планам. Эдвер не заслуживал с моей стороны такого пренебрежения, но я боялась его обидеть. А теперь выходит, что не было ничего с его стороны. Ведь не было же. Дора, все уже решено. Очень давно. Ты не погибла с родителями. Не пропала, когда твоим опекуном стал лорд Лервите. Не оказалась связанной брачными узами с его ставленником. Тебе повезло, что какой-то парнишка пожалел заплаканную девчонку и женился на ней. Знал он, с кем связывает свою судьбу, или это просто случайность? Знал, Дора? Эд встряхнул меня, и я испуганно всхлипнула, смотря ему в глаза, в которых разгоралось что-то дикое, необузданное и пугающее. Никогда раньше он не представал передо мной в таком виде, и сердце испуганно замирало, стоило подумать, на что способен этот мужчина, озвучивающий все варианты моего прошлого. «Нет!» Пролепетала, гадая, заглянет ли кто-нибудь в нишу. Если раньше я этого боялась, то теперь мечтала о случайном свидетеле. И не имеет значения, что подумают обо мне и куда канет моя репутация. Главное — выбраться из удушающих объятий лорда Матенье. «Я ведь искал его!» «Надеялся, что смогу избавиться от конкурента». Криво улыбнулся Эд. «Я ведь не лгу тебе, Дора, и никогда не лгал. Я люблю тебя, моя королева. Знаешь, сколько раз мне предлагали лишить тебя жизни или разума? Но я каждый раз отказывался, каждый раз отводил руку наемника, спасал тебя от яда и стрелы. И ты ценила это, смотрела на меня, как на Сесана, мечтала о совместном будущем. И я ждал, когда ты созреешь, станешь совершеннолетней, избавишься от ненужного брака, сама попросишь Лака о справедливости. О, Мор, я должен был отправиться с тобой. Отвести тебя за руку к храму, стоять рядом, когда ты будешь просить о милости. Это моя ошибка. Но я ни за что не поверю, что он был в храме вместе с тобой и не отказался разорвать узы, которые вас связывали. Ты лжешь мне, Дора? Хочешь, чтобы я страдал? Эдвер, дело не в тебе. Такой Эд меня пугал. Возбужденный, нервный, задающий вопросы, на которые я не могу ответить. Да и не нужны ему ответы, он уже все решил. Или не он, а кто-то другой. Не во мне. Лихорадочно дернулся Эдвер, больно сжимая пальцы на моих руках, сминая дорогое кружево платья. Но без меня тебе не быть королевой. Меня готовили к этому долгие годы. Ты не стал бы королем, Эд. Если бы ты женился на мне, то все равно был бы в тени. Муж королевы — не король. «Муж королевы — король!» Зловеще ухмыльнулся он. А я вдруг вспомнила, как эту же фразу произнес Парис. А ведь он был во всем прав. Провидец знал, о чем говорит. «Отпусти меня!» Охнула и сжала ладонь, пальцами чувствуя что-то горячее. Опустила взгляд, отрываясь от безумства в глазах всегда спокойного и рассудительного Эда. И уткнулась в кровавое пятно на лацкане. Я все-таки задела одну из острых пуговиц и расцарапала руку так сильно, что рана начала кровить, пачкая одежду мужчины. «Ты будешь моей!» Он уже не контролировал себя. Схватил меня, прижимая к себе, пропуская мимо мое нежелание, мое сопротивление, лишая воздуха и способности двигаться. Это путь в пропасть, что ширилась между нами, смывая грязью все то хорошее, что было в нашем совместном прошлом. Забывалось забота и добро, нежные прикосновения и прогулки. Они не имели ничего общего с настоящим. Сползли грубой маской, исчезли, растворились краски. Осталась тьма, что гнездилась в его сердце. Любовь не ко мне, к власти. Жесткие губы опустились на мои, и мир подернулся красным туманом. Я не имела права нарушать собственные обеты. А ведь клялась, отдала мужу всю себя, обещала, что не допущу измены. Клятву, произнесенную перед алтарем, нельзя нарушать. Простите, но, кажется, леди против такого занимательного времяпрепровождения. Эдвер отпустил меня, и я смогла вдохнуть, уже почти простившись жизнью. Перед глазами плясали яркие звездочки, разбавляя чернильную тьму. Дурнота отступала. Постепенно я приходила в себя, но злость на Эда росла. Он ведь знал, что со мной может произойти. Знал, что я не могу целоваться с ним. Это принесет мне только боль и неприятности. Обеты богам держали крепко. «Простите, лорд, но здесь нельзя находиться», — выплюнул Эдвер. Зрение восстановилось. Я повернула голову на голос и застыла, с изумлением разглядывая Соната. Он был одет в дорогой костюм придворного с незнакомыми мне медалями и символами на груди. Неизменная легкая улыбка, простоватый вид, но цепкий холодный взгляд. Телохранитель под видом незаметного слуги? Друг, которому доверяют как себе? «Мне можно». Не стирая улыбки с лица, Санат переместился так, чтобы оказаться на расстоянии вытянутой руки от Эдвера. «Как же так? Как я раньше не узнала его?» Сейчас, смотря на своего друга, которого я успела изучить за время нашего недолгого путешествия. Я понимала, что раньше просто не обращала ни на кого внимания. Он ведь стоял рядом с Брандосом, преподносил мне подарок во время приема. На виду, но такой незаметный. Какой же глупой я была, когда думала, что мир вертится вокруг меня. Никогда один человек не сможет охватить все. Что-то да укроется от его внимания, растворится в окружающем шуме. И из таких ситуаций появляется недоумение, расползающееся до недоразумений, а то и чего-то похуже. «Почему вы так считаете, лорд?» С вопросительной интонацией огрызнулся Эдвер. «Ливар. Лорд Ардел Санат Ливар», — спокойно ответил Сан, проигнорировав сам вопрос. «Лорд Ливар, значит. Вы мне неизвестны, и я могу приказать вас задержать до выяснения причин вашего здесь появления». «Зачем же? Я всего лишь выполняю свой долг». «Какой еще долг?» — продолжал злиться Эд. «Защищаю свою будущую королеву». «Будущую? Добрый вечер, Ваше Величество!» Санат посмотрел на меня и улыбнулся. «Приятно снова вас видеть. Но должен сказать, что вы выбрали неподходящую кандидатуру для разговора наедине. Этот лорд не внушает мне доверия». «Да как ты смеешь?» «Вы! Вы должны обращаться ко мне на «вы», так как наши титулы одной величины». Санат смерил Эдвера насмешливым взглядом, оценил покрой костюма и количество украшений, а после добавил: «Хотя, полагаю, мое положение будет выше вашего». «Стражник! Телохранитель, так будет точнее, доверенное лицо Его Величества». Больше всего я сейчас боялась, что Эд не удержит магию. Он был сильным магом и мог попытаться навредить Санату. Нет, я была уверена в способностях друга, но не хотелось подвергать опасности посторонних. «Лорд Матанье, прошу, оставьте нас. Мы с вами обсудим все завтра в моем кабинете. В полдень. Думаю, вам хватит времени, чтобы прийти в себя после праздника». «Не совершай ошибку, Дора. С этого момента обращайтесь ко мне, Ваше Величество, лорд Матанье», — ответила ему сухо. Сердце обливалось кровью. Было больно смотреть на близкого человека и осознавать, что он покинул мой ближний круг. Не было настоящей любви, но была зависимость от него. Дружба, которую я считала настоящей. Мне пора приходить в себя, начинать думать головой, а не тем местом, которое собирает приключения и неприятности. Сегодня я окончательно стану взрослой. Объявлю, что у меня имеется муж, самый настоящий, между прочим, и приму на себя все тяготы королевской власти. А для этого надо выйти в торжественный зал, улыбнуться гостям и хотя бы открыть свой праздник. «Видят боги, Дора. Не пожелал меня слышать Эдвер. Я не хотел этого. Но ты сама сделала выбор и отвергла мои чувства. Я ведь люблю тебя». «Странная у вас любовь, лорд», — усмехнулся Санат. «Какая есть». Эдвер дернул головой, словно собирался сказать мне еще что-то, но передумал, выпрямился и ушел, намеренно задев Сана плечом. Но тот только шире улыбнулся, проводил моего бывшего возлюбленного оценивающим взглядом. «И ради этого ты так страдала?» — пренебрежительно спросил он. «Было бы там что-то». «Он хороший», — сказала и сама не поверила. «Эдвер никогда мне не угрожал, а его последние слова... Неужели он все же замешан в тех покушениях на меня? Знал, но отводил беду, потому что надеялся, что станет моим мужем. Я бы сказал, кто он. Но тебе, Дора, лучше таких слов не слышать. С тоской протянул Санат, словно я лишила его чего-то очень хорошего и долгожданного. Подарок на день рождения отобрала, например. Ты ведь знаешь, кто я? Конечно, Ваше Величество, я знаю. Подмигнул. Санат! Нет, я, конечно, могу по старой памяти называть тебя Вилли. Но мне кажется, тебя это не обрадует. Я прав? Вилли горничная, а Дора... Королева. Качественная у тебя иллюзия. Ни разу не заподозрил, что что-то не так. Если бы не Тана, то вовек не догадался. Она рассказала. Я пытал. Торжественно поклялся мужчина и даже руку на сердце положил. Не смешно. А... Сглотнула, боясь спросить о том, что казалось подлинным. Ирвин, он же здесь? Дора, не заставляй меня сожалеть. Сан, я просто хочу знать. Конечно, он здесь. Куда этот дурак влюбленный от тебя денется? Влюбленный? Улыбка выползла, хотя я и пыталась ее скрыть. Даже губу укусила, надеясь, что это поможет. И тепло, что разлилось в груди, добавило радости. Значит, мне можно не думать, что мои чувства безответны. Я могу мечтать о будущем. О том, что мы с ним пойдем рука об руку, проводя рядом отпущенную нам вечность. Лакка дал мне время, чтобы я поняла. Любовь — это не то, о чем мечтают юные девочки, смотря на красивых мальчиков. Любовь — это нечто совершенно иное, восхитительное, необъяснимое, необъятное. То, что горит в сердце, освещает путь и дает надежду даже тогда, когда ее не откопать в руинах разрушенной жизни. И тогда на помощь приходит этот огонек, и действительность уже не имеет такого значения. Важен лишь он. Мужчина, ради улыбки которого можно забыть о собственной короне, чести и долге. А когда знаешь, что чувства взаимные... «Ирвин, это Брандос?» Я спросила и замерла, боясь, что ошиблась. Нет, я не могла ошибиться, ведь все один к одному. И испытываю я рядом с Браном ту же теплоту, которой согревал меня Ирвин. А еще у них одинаковые глаза. Золотисто-карие, добрые, в которых появляются сверкающие искры во время смеха. Да и отношение ко мне. Нет у меня обширного опыта во флирте, но распознать игривые намеки я в силах. И магия, наша общая магия. У принцессы, рожденной в королевстве, где все маги наперечет, у которой родители простые люди, просто не могло появиться столь сильного дара. Но он есть, достался от мужа. Магия иллюзий не такая уж распространенная. Мои советники так и не нашли кого-то подходящего. Может, просто искали не там. А нашла я. У короля Брандоса тот же дар, что у меня. Конечно, сильнее, ведь он врожденный, раскрывшийся в полную силу, а не те крохи, что позволяли мне прятаться и проказничать. Жена принимает мужа, но никогда я не слышала, что вместе с именем ей переходит и часть его магии. Шутка Лака? Или способ защитить меня, пока я не вырасту, не стану самостоятельной? Тысяча мыслей в ожидании ответа. Нервная дрожь. Пальцы сжали ткань платья, сминая ее с такой силой, что еще немного и порвут. Я тяжело дышала, боясь, что пропущу ответ, не услышав его за стуком собственного сердца. «Дора, он догадался, кто ты. Ты кто он?» «Так зачем же стоишь здесь, когда он ждет тебя там?» Ответил Санат в своей излюбленной манере. Я проследила за его рукой, которая указывала на плотную портьеру, за которой скрывались мои гости, большой зал, украшенный к празднику, музыканты и заговорщики, затаившиеся на время. Собираться с духом и делать то, что верно и нужно, порой очень трудно. Очень. Но я улыбнулась Санату и шагнула к тонкой перегородке, за которой скрывалось мое будущее. «Ее Величество Дорми Ревелона Бьерте, королева Шерба и Тармана!» Музыка стихла. Шепотки и голоса прекратились. Все собравшиеся смотрели лишь на меня. Но я, словно наивная влюбленная девчонка, ловила лишь один взгляд. Темно-медовый, ставший родным и необходимым. Хотя я и не понимаю, когда и как он сумел проникнуть в мое сердце и занять все мысли. Насмешливый Ирвин, который готов прийти на помощь. Он все путешествие был где-то за спиной, рядом. Защищал, вел к моей цели. Смешно, а ведь цель-то у нас была общая. Знал бы он тогда, что мы оба направляемся в храм, чтобы разорвать ненужные узы. А теперь я думаю лишь о том, что не хочу их разрывать. Нисколечко. Я поймала его взгляд и замерла, окунувшись в тепло и нежность. Это магия между нами, общая на двоих, разделенная богами, не иначе. Ведь чем еще объяснить невероятное притяжение между нами, которое звенит в воздухе, словно тронутая кем-то золотая нить? Сегодня король Аменции превзошел себя. На нем был темно-синий парадный костюм с украшениями из иллюзорной магии. Ее отличать я уже научилась. Очень удобно и экономно для бюджета. Стоит попросить Ирвина научить меня таким фокусам. Буду всегда самой красивой, а потом войду в историю как самая бережливая королева. Лорды совета собрались у трона и выглядели недовольными. Они ждали, когда я подойду и объясню, что успела натворить. И да, предъявлю супруга, которого обещала. Особенно злым выглядел отец Эда, и я прекрасно понимала его чувства. Мое заявление лишило его сына шанса стать королем, да и его оставило без мнимых привилегий. Все три лорда Матенье недовольны ослаблением своих позиций. Но даже если бы Эдверу суждено было стать моим мужем, им бы это не принесло тех богатств, на которые они надеялись. Я шла к трону, гордо подняв подбородок, но при этом так сильно нервничала, что едва не спотыкалась. Если сегодня все пройдет хорошо и я останусь жива, то уже завтра королевство будет полностью моим. Никто из лордов не сможет сказать мне «нет», отодвинуть в сторону или посмеяться над глупой девчонкой. Я наконец-то заберу то, что всегда было моим. Я ступила на возвышение и развернулась. Две леди из младших аристократических семей тут же поправили ткань моей юбки, чтобы она лежала красиво, и отступили в сторону, светясь от счастья. Не удивлюсь, если право на это они вырвали зубами у других благородных леди. «Ваше Величество, все готово!» — шепотом донес Динвар, восторженно оглядывая зал. «Да, мой помощник восхищен своей работой. У него получилось превзойти самого себя. Благодарю всех, кто присутствует на моем скромном празднике. И рада вас видеть». Обвела зал взглядом. В основном аристократия, которая ни за что бы не пропустила очередной бал. «Ваши поздравления греют мое сердце. А подарки определенно займут лучшие места в королевской сокровищнице. Сегодня нет места делам и заботам. Сегодня только отдых и развлечения. Очень давно в Шербе не было по-настоящему радостных событий, которые стоило бы праздновать с размахом. Но я надеюсь, что с вашей помощью и благословением богов мы сумеем это исправить. Тем более я хочу поделиться со своим народом еще одной радостной вестью. Конечно, я планировала объявить об этом отдельно, но, подумав, мы с Советом Лордов решили, что праздник должен стать поистине запоминающимся. Лорд Динвар, жестом подозвала мужчину к себе. «Ваше Величество, объяви короля Аменции». «Но...» Отвернулась и выпрямилась, расправив плечи. «Что ж, раз уж король Кроу заставил меня понервничать, принимая важное решение и сомневаясь в своих чувствах, то придется ему немножечко отомстить. Посмотрим, как его величество будет выкручиваться. Сегодня на моем празднике есть особенный гость, с которым я хочу открыть бал, подарив ему традиционный первый танец. Кто-то из лордов уже успел добраться до меня, но не позволил себе выразить свое негодование, хотя недовольный кашель я все-таки расслышала. «Ирвиндел Брандес Кроу, король Аменции!» — громогласно оповестил собравшихся лорд Денвар. Кашель за моей спиной перешел в сдавленный хрип. А мне оставалось наблюдать, как расступаются перед особенным гостем аристократы и придворные, бросая ему вслед недоуменные взгляды. Гадают, что же за новость я планирую сообщить и почему именно его выбрала для первого танца. Так и слышу шепотки, в которых заметно имя Эдвера. Ведь именно с ним я должна была танцевать. «Ваше Величество!» Легкий поклон и протянутая рука, на которую я должна опереться, чтобы сделать два шага вниз, в зал, где для нас уже освободили пространство. «Позволите?» «Это ведь я пригласила вас!» Улыбнулась и позволила увлечь себя туда, где играла музыка. «Значит, Ирвиндел?» Прижалась к мужской груди в первом движении танца. «Значит, Дора?» Подмигнул он мне. «И как мне тебя называть?» Раз уж у нас возникла такая путаница с именами. «Ирвин. Так привычнее. Браном меня называла только мать, так что имя закрепилось как официальное». Смущенно дернул он плечом. «Это было мило. Такой сильный и смелый мужчина, но так смущается и...» «Постой!» Едва не нарушила рисунок танца, но вовремя опомнилась. «Так тогда, когда ты предлагал мне перейти на дружеское общение и называть тебя Браном, ты мне лгал?» «Не совсем», — уклончиво ответил Ирвин и подмигнул. «Понимаешь, я ведь искал супругу и даже не думал, что найду ее в твоем лице. А просто так дружить с королевой Шерба не собирался». «Ну ты...» «Дора, я, конечно, поставил небольшой полог тишины, но твое лицо слишком открытое. По нему тебя можно читать, как открытую книгу». «Нахал! Мне в тебе это нравится». Тут же попытался сгладить мое недовольство комплиментом. «А я вот не знаю, есть ли в тебе хоть что-то, что мне может понравиться». «Читать меня можно. Пусть теперь попробует отгадать, о чем я думаю». «О, не волнуйся, я тебя могу просветить». Ирвин наклонился надо мной и прошептал. «Тебе во мне нравится все». «Какое самомнение!» «Я трезво оцениваю свою привлекательность. Но раз уж мы об этом заговорили, после танца ты наденешь родовое кольцо Кроу и покинешь зал». «Нет». «Да, Дора, и накинешь иллюзию. У тебя получается только облик Вилли?» «Чему научилась сама, то и умею». «Постой, это мой праздник, и я не собираюсь никуда уходить. Мне еще нужно вычислить и поймать тех, кто собирается меня убить, а для этого находиться в зале среди возможных преступников». «Именно поэтому ты уйдешь, и я сам все решу». «У тебя нет полномочий». «Любимая, я твой муж». «Да кто со мной посмеет спорить?» Ирвин нежно провел пальцами по моей щеке, и я растаяла. Он назвал меня любимой, и для чувствительного девичьего сердца этого оказалось достаточно. Я ведь от себя не скрываю, что успела чуточку влюбиться. А услышать, что и Ирвин ко мне неравнодушен, оказалось пределом мечтаний. Лучший подарок на день рождения. «Ты красивая», — вдруг произнес он. «Когда впервые тебя увидел, то подумал, что ты просто миленькая. Но сейчас точно знаю, что если бы не шутка судьбы, то все равно влюбился бы в тебя. Это было предопределено». Дикое желание зажмуриться и завизжать от восторга погасило на корню. «Я королева, а не простая горничная. Я не имею права выражать свои эмоции открыто и безрассудно. Что обо мне подумают?» Я широко улыбнулась и уже открыла рот, чтобы признаться ему в ответ, когда вдруг поняла, что вокруг царит тишина. И это не действие магии, ведь музыку мы слышали весь танец. Это что-то другое. С трудом оторвалась от медового взгляда. И оглядела, чтобы понять, музыка давно закончилась. Музыканты мнутся, не представляя, играть дальше или нет. А гости смотрят на нашу пару, гадая, что здесь вообще происходит. Так, похоже, один скандал мне сегодня точно обеспечен. Если останусь жива, конечно. «А что произошло?» — прошептала, обращаясь к Ирвину. «Музыка закончилась». «Но мы же танцевали». Вновь посмотрела на него. «Давно закончилось?» — уточнила подозрительно. «Давно». Король Аменций подмигнул мне, отступил на шаг и поклонился, благодаря за танец. Пришлось присесть в ответ, а затем опереться на его руку, чтобы вернуться к трону. «Тогда почему я этого не заметила?» На языке вертелись слова, которые не стоит произносить благородной девушке, которая, ко всему прочему, первая леди королевства. «Капелька магии, чтобы как можно дольше тебя не отпускать». «И вот опять!» «Я должна обидеться на него, но не могу. Таю от, казалось бы, совсем простых слов. Я не буду бежать и прятаться. Тебе это ясно?» Процедила, стараясь не потерять приклеенную губам улыбку. «С тобой будет Санат. Лучшего защитника не найти». «Нет. Дора, я могу только гадать, с какой стороны грядет опасность. На тебя покушались несколько раз, но лорд Матанье не стал бы так рисковать. Впрочем, как и остальные лорды твоего совета. Но как только ты объявишь, что больше непригодна для их закулисных игр и амбиций, все изменится. Кто-то из них точно замешан в заговоре. Но даже Матис еще не раскопал подробностей, а провидца под рукой у меня нет». «У меня есть», — отозвалась и вздохнула. «Но он никогда толком ничего не говорит. Одни намеки». «Значит, будущее еще не определилось. И это не все. Лорд Свиар тоже оказался замешан в эту историю. А он знает, что я женат, что моя жена не плод фантазий». «Та девушка говорила, что сегодня твоя жена умрет». Не дойдя всего несколько шагов до тронного возвышения, я замерла и посмотрела прямо в глаза Ирвину. «Значит, есть кто-то, кто уже знает, кем является твоя жена. Уже». Грянула музыка. Это, наконец, очнулся Денвар. Масса гостей пришла в движение, не дожидаясь, пока королева решит свои проблемы. Люди пришли веселиться, и мне это было на руку, потому что мне вдруг стало очень страшно. Одно дело верить, что все будет хорошо, и совсем другое — понять, что реальность может оказаться намного хуже, чем мнилось до этого. «Ваше Величество, вы хотели сделать объявление, и уже пришло время подарков». Крутился рядом Денвар, напоминая о королевских обязанностях. А я все смотрела на Ирвина, не в силах сделать решающий шаг. «Может, не стоит?» «Испугалась?» — ласково спросил он, сжав мою руку. «Нет». Вздернула подбородок, развернулась и поднялась на помост, так и не выпустив его руку из своей. Жестом остановила музыку, и музыканты, только определившиеся с тем, что делать, разом понурились. Уверена, многие гадают, чему же они сейчас были свидетелями. «Я не буду тянуть. Ведь вопрос решен давно. И сейчас мне остается лишь огласить то, что когда-то уже было произнесено вслух. Развернулась к Ирвину. Поймала его ободряющую улыбку и твердо произнесла. «С этого дня и навеки, волей богов и моим решением, Ирвин Делбрандес Кроу — мой супруг». Поднялся шум. Никто не верил в то, что я сказала. Лорды совета прорывались ко мне, и вряд ли у них были добрые слова и поздравления. Но все это прошло мимо, потому что Ирвин неожиданно опустился на дно колена, бережно взял мою ладонь и надел на безымянный палец массивный перстень. Краткий миг обжигающего тепла, и широкий ободок крепко обвил палец, чтобы остаться на нем до тех пор, пока не закончится время наших обетов. «С этого дня и до конца времен, волей богов и моим решением, Дормери Вилона Бьерте, моя супруга». Другие слова, другие свидетели наших клятв. Но итог мне нравится больше. Теперь мы точно муж и жена.